пришлось отступить от колодца и полукругом залечь вокруг него. Тетя Ядя из позиции лежа ухитрилась навести на Марика свой аппарат, но точь-в-точь готовый выстрелить пулемет, и замерла в ожидании. «Но мне ничего не видно!» — конючила мамуля. «Проклятая крапива все закрывает! Но неужели нельзя по-человечески сесть на стул?» «Нельзя!» — сквозь зубы процедил Марик, принимая за сверток. «Какой злой!» — шепотом пожаловалась мамуля, но Тереза ее одернула. «А как ему к тебе относиться, когда ты его чуть не убила своей банкой? Эй, долго нам еще тут лежать?» «Пока не распакует», — ответила я за Марика. «И не нервируйте его. Дайте работать спокойно». «Ну разве они что понимают?» Даже тишайшая тетя Ядя ворчала. «Но неужели обязательно распаковывать среди крапивы? А вон там, на скамеечке, нельзя? Тут не выйдет хорошее фото». «Да нельзя!» — пыталась объяснить я этим дурехам. «Но если там что взорвется, он успеет столкнуть взрыв в колодец. Ну как не понять?» «Так пусть скорее сталкивает, а то мне в бок что-то впилось». Мамуля шипела на отца. «Ну что ты крутишься? И так ничего не видно, а тут еще ты!» Отец пытался подложить под супругу свое одеяло, робко упрекая ее. «Ну где это видано? Лежать на голой земле. Простудишься. Да и все остальные. Ну что такое на вас напало?» «Скорей, скорей!» — подгоняла Марика Люцина. «Пока не явились доробоки». Стараясь оставаться спокойным, сдерживая волнение, Марик в нескольких местах разрезал бечевку. Потом также осторожно принялся разрезать ткань, слой за слоем. Наконец ткань снята, и мы увидели большую металлическую коробку с изображением на ней доброй морды Сен-Бернара, кремовой, с коричневыми пятнами. От щелчка аппарата тети Яди мы вздрогнули, как от выстрела. Не дыша, следили за дальнейшими действиями Марика. Осторожно взяв коробку в руки, он наклонил ее над колодцем, оперев одним ребром о его край, и взялся за крышку, чтобы медленными, осторожными движениями, постепенно нажимая то тут, то там, снять ее. Крышка как-то слишком быстро отскочила, и тут мы не выдержали, тоже вскочили. В ту же секунду Марик инстинктивно столкнул коробку в колодец. Что-то блеснуло, что-то забринчало, что-то глухо ухнуло внизу. И наступила тишина. «А я так и не увидела, что там было!» — вскричала мамуля. «А почему же не взорвалось?» — разочарованно вскричала тетя Ядя. «Да не толкайся! Хочешь и меня столкнуть в колодец?» — завопила Люцина, отталкивая младшую сестру. Думаю, отсутствие взрыва вполне возместил взрыв эмоций. Все столпились у колодца и, сталкиваясь головами, старались заглянуть в него. На глубине 2,5 метров было совсем темно, и тем не менее нам казалось, там что-то поблескивает. Марик не сразу полез в колодец. Промедление объяснялось вполне законным опасением, что кто-нибудь из нас непременно свалится ему на голову. Отогнать же нас от колодца на прежнее почтительное расстояние ему больше не удалось. И так он полез в колодец, а мы тесным кругом стояли и ждали. Вот из колодца показалась голова Марика. Вот он нам подал наполовину опустошенную коробку. Мы остолбенели, молча уставясь на ее содержимое. В коробке были драгоценности. Самые настоящие, драгоценные, ювелирные изделия. Долго смотрели мы на них, не веря глазам своим. Потом опомнились. Тереза сорвала с отца одеяло, разослала на земле и высыпала на него то, что находилось в коробке –